Добро пожаловать, путник усталый, в обитель чудес, здесь небывалых. Здесь колдение правит балом, ваша милость, титул ее малый. Гостиница наша, приют странный для душ заблудших, немного рваных. Гертруда Ханс, здесь все возможно. Сон и реальность смешались сложно. Тайные сказки живут за стеной. Здесь каждый покой обретет свой. Кухня острой, шипшев повар колки. Когти внушают, но вкус иголки. Блюда такие, не ел ты нигде. В галактике лучшие, вот где. Тень в саду крадется ночью. Не бойся, путник, ори, что есть мачи. Это патруль наш бдительный, бродит покой. Сон твой стережет, не подводит. Гертруда Ханс, здесь все возможно. Сон и реальность смешались сложно. Тайные сказки живут за стеной. Здесь каждый покой обретет свой. Но помни, путник, совет мой простой. С собакой не спорь, держись на отстой. Иначе укус ее будет коварным, и отдых твой станет вмиг кошмарным. Гертруда Ханс, здесь все возможно. Сон и реальность смешались сложно. Тайные сказки живут за стеной. Здесь каждый покой обретет свой. Так что располагайся, гость дорогой, и наслаждайся сказкой ночной. В отеле у трех лун, где чудеса живут и новые приключения.